Глава 4, в которой Помпилио отправляется на охоту, Кира заставляет говорить о себе, Фелди, Мерса и Арнелла ходят друг за другом, орбидолочек падает в омут, а два дружелюбных верзийца делают интересное предложение, которое превращается в захватывающее приключение. «Мне кажется, что я сплю». «Я знал, что тебе понравится». «Помпилио, он чудо!» «Как будто нарисованный». «Не просто нарисованный, как будто великий художник написал его для любимого сына». «Прекрасное сравнение, Кира. Очень поэтичное». «Не уверена, что поэтичное, но все равно спасибо». Рыжая положила голову на плечо мужа и вздохнула. «Не думала, что после всего увиденного меня можно будет чем-то поразить». «Для даров Еведа замок Большая Берлога – то же самое, что для нас Дагентур. Объект иррациональной любви, жемчужина сокровищницы, место, где отдыхаешь душой и телом», – произнес Помпилио. «Только Дагентур – это полноценное владение, включающее обширные земли, а ББ – любимая игрушка, стоящая посреди гигантского заповедника». «Замок благородного принца посреди густого леса». «Адира до сих пор любит волшебные сказки?» «Адира – романтичная натура». «И мне это очень нравится». Но большая берлога действительно напоминала замки из волшебных сказок. На скале, окруженной бескрайним лесом, в месте, где горная река водопадом сходилась с большим спокойным озером, возвышалась красивейшая постройка из белого камня. Стены, 6 башен и 7-я самая высокая, традиционный штандарт, которому по старым планам отводилась роль цитадели, последнего оплота крепости. Но крепости ли? Кира не зря назвала берлогу игрушечной. Замок выглядел настолько легко и даже легкомысленно, что никто не обращал внимания на высоту и толщину стен. Большую высоту и серьезную толщину, поскольку одигены ценили не только красоту, но и безопасность. «Берлога расположена в глубине дарства Еведа, далеко от богатых областей, и потому ни разу не подвергалась нападению», — негромко произнес Помпилио, словно прочитав мысли жены. «Скорее, это охотничий дворец, выстроенный в виде замка». «Мы будем в нем жить? Или для гостей предусмотрены домики на берегу?» «Для гостей попроще, наверное», — согласился с предположением Дердагентур. «Мы же несколько дней проведем в самом замке». «И будем гулять по лесу?» «Сколько захочешь. Однако пешие прогулки весьма утомительны и могут быстро наскучить». «Я не очень хорошо держусь в седле». Намек был достаточно прозрачен, однако у Помпилио на все был готов ответ. «Я дам тебе несколько уроков». «Договорились». Дердагентур был одигеном, всадником из рода всадников. Верховая езда являлась обязательным пунктом обучения, и подготовке Помпилио мог позавидовать иной профессиональный кавалерист. Но при этом верховую езду Дердагентур недолюбливал, и Кире стало очень приятно, что он сам предложил совершить прогулку по лесу. Рыжей захотелось поцеловать мужа, но они стояли на капитанском мостике снижающейся девы, и девушка лишь крепко сдавила Помпилио руку. В ответ он улыбнулся. Через 20 минут яхта пришвартовалась к штандарту, и они попали в объятия Дара Деррика, который встретил гостей не внизу во дворе, как того требовал этикет, а на верхней площадке башни, демонстрируя, что счастлив прибытию очень важных для него людей. Встретил без церемоний, в полурасстегнутом месваре, и обнял старого друга, едва Помпилио вышел из цепеля. и сказал, что благодарен за то, что они помогли ему вырваться из пучины надоевших государственных дел. В первый день, а дердагентуры прилетели под вечер, легкий дружеский ужин всего лишь на 100 персон, закончившийся еще до полуночи. Дерек понимал, что друзьям нужно отдохнуть с дороги. На следующее утро состоялась обещанная Помпилио прогулка, правда, не романтическая, какой она представлялась рыжей, а в компании Дерека и небольшой на 30 человек свиты. Дар с удовольствием показал гостям владения и наиболее красивые виды на озеро и горы. В жаркий полдень они купались в водопаде, а затем отобедали только что подстреленной дичью. Команда поваров и обслуги прибыла в условленное место заранее и подготовила великолепный спонтанный пикник из местной птицы. Как сказал Помпилио, нет ничего милее простой и естественной деревенской жизни, когда тебе самому приходится добывать дичь и тут же ее готовить. В этот момент Валентин, он прибыл вместе с поварами, желая лично удостовериться, что хозяин не заблудился и будет накормлен должным образом, откупорил вторую бутылку белого лингийского сигира, три ящика которого Дердагентур прихватил в путешествие. От обедов вернулись в замок, в который один за другим прибыли особые гости, как догадалась Кира, те самые люди, ради разговора с которыми Помпилио прилетел к Дереку. Дар Бенджамин Кордо, патриарх Верзийской палаты даров, и молодой дар Филипп Спирче, показавшийся рыжий спесивым и заносчивым. От Помпилио Кира узнала, что именно Филиппа им с Дереком нужно переманить на свою сторону, и подумала, что сделать это будет непросто. Впрочем, говорить о делах никто не торопился, и вечером в честь прибытия новых гостей случился пышный бал, последний танец которого отгремел в 2 часа ночи. Кира думала, что на следующий день они будут спать минимум до полудня, и была изрядно удивлена, проснувшись из-за услышанного сквозь сон шуршания. Провела рукой по соседней подушке, не нашла мужа, открыла глаза и приподнялась на локте, разглядывая одевающегося Помпилио. «Извини, что разбудил», — улыбнулся он, застегивая охотничий месвар, темно-синий, с серебряной вышивкой. «Ты на охоту?» «Да». «Ты ведь говорил, что вы поедете через 2 дня». «Пламура трудно выследить», — тихо ответил Дердагентур. «Вчера люди Дерека взяли след, так что нужно спешить, поскольку в следующий раз пламур может появиться только через несколько дней». «Вчера», — заметила Кира, — «они взяли след вчера». «Я не хотел портить тебе бал». «Мне или себе?» — рыжая потянулась. «Сколько времени?» «Светает». «Когда я тебя увижу?» «Сразу после завтрака табор отправится в лес. Дерек планирует пикник. Значит, увидимся ближе к обеду. К этому времени охота абсолютно точно завершится». «Табор?» — подняла брови Кира. «Я имел в виду женщин и свиту». «Ты назвал меня свитой?» «Женщиной!» — рассмеялся Дердагентур. «В следующий раз я отправлюсь на охоту с тобой. Не хочу, чтобы меня называли табором». «Со мной нельзя». «Я не спрашивала». «Конечно». Помпилио поцеловал жену, вышел из спальни и сразу же увидел стоящего в коридоре Валентина с бомбадой в руках и охотничьим поясом на плече. «Доброе утро, миссер». «Теодор». «Ваше оружие». Дердагентур неспешно проверил трактирщицу, зарядил ее не самыми мощными, специально разработанными для охоты патронами «Игла удачи», и вернул слуге. Валентин прислонил бомбаду к стене, дождался, когда хозяин поднимет руки, и застегнул на нем широкий кожаный пояс с одним подсумком, коротким патронташем, снаряженным запасными иглами и ножом в ножнах. Пояс был строгим, без всяких украшений. Помпилио проверил, легко ли вынимается клинок, после чего направился к лестнице. Во дворе царила суета. Поскуливали и потявкивали гончие, возбужденно вертящиеся вокруг псарей. Им в ответ иногда всхрапывали оседланные кони, бегали служки, кто-то проверял снаряжение, кто-то оружие. «Люблю возникающий перед охотой балаган!» — поприветствовал Помпилио, сидящий в седле старый дар Бенджамин. «Шум, гам и легкое безумие показывают, что я все еще жив!» «Не в твоем возрасте думать о смерти, дядюшка Бен!» «Сначала доживи до моего возраста, а потом говори!» — поучительно заметил старик. Второй особый гость, дар Филипп Спирча, коротко кивнул, но промолчал. «Все готовы?» — громко поинтересовался вышедший на крыльцо Дерек. «Ждали только тебя!» — кивнул Бенджамин. «В таком случае выступаем!» Дерек взлетел на подведенного к нему жеребца. Спирчи и Дердагентур последовали его примеру. При этом выбор всадников четко показывал их характер или возможности. Дерек и Филипп предпочли горячих жеребцов, яростных и злых. Дар Бенджамин сидел на опытном рабочем коне. А Помпилио неспешно взобрался на мощную кобылу, явно резвую, но при этом абсолютно спокойную. «Всем доводилось брать Пламура?» — громко спросил Дерек. «Ты ведь знаешь, что нет», — ответил Спирчи, наблюдая за тем, как Помпилио, усевшийся в седло, прилаживает поданную слугой бомбаду в седельную кобуру и проверяет, легко ли она выхватывается. «А наш лингийский кузен?» «Не доводилось», — коротко отозвался Дердагентур. «Почему?» — Филипп вновь посмотрел на Дерека. «Ты не предлагал старому другу самую интересную верзийскую охоту?» «Предлагал и не раз». «Вот как!» — Спирчи изобразил театральное удивление. «Лингийский кузен опасался идти на Пламура?» Вопрос мог показаться оскорбительным. Однако Дердагентур лишь пожал плечами. «Не хотел». «Почему?» «Я не часто охочусь». «Что так?» — искренне удивился Филипп. Кажется, Помпилио удалось его задеть. «Ты ведь Бамбадао?» «Бамбадао», — подтвердил Дердагентур, глядя на Спирчи абсолютно так же, как его кобыла смотрела на горячего жеребца Дара, с равнодушным спокойствием. «Настоящий?» «Мне говорили, да». «И редко охотишься?» «Я не против настрелять дичи на ужин», — пожал плечами Помпилио. «А добыть хищника? Неужели тебя не будоражит мысль о встрече один на один с сильным агрессивным зверем?» Несколько мгновений лингиец молчал, глядя верзийскому дару в глаза, а затем негромко ответил. «Я знаю, чем закончится наша встреча». Дерек хмыкнул. Бенджамин чуть поднял брови, но затем медленно кивнул, показывая, что признает право Помпилио на такой ответ. «Посмотрим!» — прищурился Филипп. «Посмотрим!» — согласился Дердагентур. И только он собрался развернуть кобылу, чтобы оказаться в строю за Дереком, как раздался возглас «Помпилио!», заставивший охотников остановиться. Все, кто были во дворе, обернулись и уставились на Киру. Она вышла на крыльцо босая, закутанная в черный шелковый плащ, который великолепно оттенял рассыпанные по плечам волосы, рыжие и кудрявые. Все обернулись и замерли от неожиданности, не зная, как реагировать на появление Адигены. «Кира!» Дердагентур спешился, бросил поводье подбежавшему конюху и быстрым шагом подошел к жене. «Ты забыл шарф!» Кира обмотала открытую шею мужа черным шелком и скрепила серебряной заколкой. «Удачи!» «Спасибо!» Кира подалась вперед и прошептала мужу на ухо. «Я уже соскучилась». «Люблю тебя!» Помпилио поцеловал жену в губы, вернулся в седло, и кавалькада неспешно потянулась к воротам замка. «Сразу видно, что ты женился недавно!» — рассмеялся старый Бенджамин, хлопнув Дердагентура по плечу. «Романтика! Я до сих пор помню, что это такое. «Умная женщина – большая редкость», – скупо обронил Филипп. Обронил и демонстративно проехал вперед, не желая слушать ответ. «Не перестаю восхищаться твоим выбором, брат», – широко улыбнулся Дерек, подъехавший к Помпирио справа. «Не знаю, как так получилось, но ты привез с республиканской Кордонии и настоящую лингийку, и настоящую одигену. Кира великолепна, а тебе крупно повезло». «Должно было повезти», – неожиданно серьезно ответил Помпилио, глядя другу в глаза. «Да, брат, должно было», – согласился Дерек. «И ты не представляешь, как я за тебя рад». Они обменялись крепким рукопожатием и помчались догонять спутников. Кира опасалась, что благодаря особым гостям обещанный выезд на природу для встречи славных охотников превратится в пышный светский раут, но опасения оказались беспочвенными. И дар Бенджамин Кордо, и дар Филипп Спирче явились в большую берлогу с небольшими свитами, показав, что в первую очередь их интересует обещанная Дереком охота, а не светские развлечения. То есть они ничего не имели против хорошего пира и хорошего бала, но цель визита была иной. А вот целью собирающихся на пикник дам была Кира Дердагентур. После неожиданного посещения Тинигерии, включавшего в себя появление в опере под руку с даром Генрихом Шейло, и недавнего светского выезда в Маркополис, интерес к супруге Помпилио разгорелся с новой силой. Все поняли, что период затворничества миновал. Девушка стала появляться в обществе, и всех снова заинтересовала, что же необычного отыскал в рыжей простолюдинке самый завидный холостяк Герметикона, решившийся предложить ей руку и сердце. Приглашенные в большую берлогу дамы сгорали от любопытства. На ужине и на следующий день на балу они велись вокруг Киры, как пчелы вокруг рассыпанного сахара. Но увлечь рыжую в какую-нибудь женскую компанию не сумели, поскольку рядом с Кирой все время оказывались или Помпилио, или Дардерик, которые по очереди оберегали неопытную девушку от напористых аристократок. Но сегодня оба телохранителя отправились на охоту, и Кире предстояло впервые оказаться в светском террариуме без сопровождения. Рыжая понимала, что ее готовят сорвать на части. Не со зла, конечно, а проверяя на крепость. И чем дольше она об этом думала, тем больше ей хотелось надеть костюм для верховой езды и отправиться на пикник в седле. То есть признать, что не готова оказаться со светским обществом один на один. В какой-то момент Кира почти решилась на это, но горничная доставила записку от Адиры Лауры, супруги Дары Дерека, с приглашением разделить тяготы путешествия в ее коляске, на что Кира охотно и с большой радостью согласилась, и потому вышла к завтраку не в брючном костюме, а в платье для пикника. И, естественно, заняла место за столиком хозяйки замка, что надежно оградило ее от острых атак. При этом сегодня, в отличие от вчерашнего дня, хозяйский столик был сервирован на две персоны, из чего Кира сделала вывод, что супруга Дерека решила познакомиться с ней поближе. «Общество живо обсуждает твой утренний поступок», – негромко произнесла Лаура. Она вошла в столовую одновременно с Рыжей, но через другие двери, и первой опустилась за столик, тем разрешив гостям занять свои места и приступить к завтраку. «Не скрою, многие дамы готовы тебя растерзать». «Я не думала об этом», — призналась Кира, беря в руку бокал с апельсиновым соком. «А о чем ты думала?» «Мой супруг забыл шарф. Я проявила заботу». Несколько секунд Лаура пристально смотрела Рыжей в глаза, разглядела в них веселые огоньки и мягко улыбнулась. «Я знаю Помпилио с детства. Мы были представлены, когда мне едва минуло 12. Они с Дереком старше на 6 лет и казались мне неимоверно взрослыми. Но это не важно. Важно то, что я никогда не видела Помпилио в шарфе. В последнее время жизнь Помпилио несколько изменилась, — обронила Кира. Настолько сильно? — поддержала шутку Лаура. Кардинально. Все видели, что жены старых друзей ведут оживленный разговор. Но хозяйский столик стоял на удалении. Как догадалась Кира, Лаура специально распорядилась его передвинуть, и присутствующие не слышали ни слова. Впрочем, неважно, от души ты так поступила или подсказала женская хитрость. У тебя получился замечательный ход, подытожила хозяйка замка. Мой супруг весьма проницателен. Его невозможно обмануть столь примитивной ложью, ответила Кира, приступая к фруктовому салату. «Женщины – великолепные актрисы!» Уверена, Помпилио знаком с нашим театром не понаслышке. И снова Лаура не смогла удержаться от улыбки. «Дерек говорил, что ты умна и остра на язык. Теперь я убедилась в этом». «Надеюсь, мой поступок не обидел вас?» Вдруг спросила Кира. «Вы ведь не хотите меня растерзать?» «Почему ты говоришь мне «вы»?» – осведомилась Лаура. И прежде чем рыжая ответила, уточнила. «Твое положение дает право говорить со мной на равных?» Я решила не торопиться. Иметь право и пользоваться правом – отнюдь не одно и то же. Положение Киры, точнее высочайшее положение Помпилио, обусловленное его происхождением, позволяло рыжей тыкать всем одигенам Герметикона. Но девушка прекрасно понимала, что только входит в общество, что окружающие следят за каждым ее шагом, оценивают каждую мелочь, сплетничая о том, как ведет себя простолюдинка, попавшая из грязи в князи, и не хотела наживать врагов. Во всяком случае, не сразу. В смысле, больше врагов, чем есть сейчас. Тех, у кого выбор Помпилио вызывал раздражение или злость. «Что же касается поступка, то обидеть меня ты не могла. Иногда я тоже выхожу на крыльцо проводить мужа, но сегодня не стала», — невозмутимо продолжила Лаура. «Когда Дерек покинул нашу спальню, я отдыхала, если ты понимаешь, что я имею в виду. После бала мы не сомкнули глаз». Слова, а главное, предельно спокойный тон, которым они были произнесены, смутили рыжую. Кира помялась, не понимая, как реагировать, после чего сбивчиво произнесла: «Это очень личное признание». «Я показываю, что готова стать тебе другом», — серьезно продолжила хозяйка замка. «Я мало о тебе знаю, но то, что я вижу, мне нравится». «Спасибо, Лаура». Кира выдержала коротенькую паузу и закончила: «Мне очень приятно слышать эти слова от тебя». Верзийка кивнула и взялась за тосты. «Рассказать о дамах, которым не терпится пронзить тебя ехидными вопросами». «С удовольствием послушаю, но, если честно, сначала я бы хотела услышать о пламурах», — ответила рыжая. «Помпилио не рассказывал?» — удивилась Лаура. «Мы позабыли обсудить этот вопрос». «Не буду спрашивать, почему», — рассмеялась хозяйка замка. Дождалась, когда лакей нальет ей кофе, и продолжила. «Пламуры умные, хитрые, злые и сильные хищники, которые раньше обитали во многих уголках нашего континента, а сейчас сохранились только в дарстве Яведо. Это очень крупные кошки, грациозные и красивые, с необычным переливчатым мехом, который делает их абсолютно незаметными. Из-за меха на пламуров шла бездумная охота. В моде были плащи из него, а когда люди опомнились, то поняли, что истребили пламуров почти полностью. В начале этой эпохи оставалось не более 50 особей. Дары Яведо под страхом смерти запретили охоту на пламуров и объявили Калерданскую область их заповедником. Сейчас пламуров больше 3000, и они постепенно расселяются по континенту. Поэтому, Дерек, ничего, что я называю твоего мужа по имени. Так и должно быть. Спасибо. Поэтому Дерек вновь разрешил на них охоту. Охоту разрешил еще дед Дерека. Но только на самцов. Лицензии выдаются очень редко. Подписываются лично дарами и... Лаура выдержала многозначительную паузу. Все знают, что Помпилио, несмотря на старинную дружбу с Дереком, никогда не просил его о лицензии. И все уважают твоего мужа за проявленную деликатность. Помпилио не любит охотиться, пожала плечами Кира, тоже приступая к кофе. А вот об этом знают не все, улыбнулась Лаура. Зато известно, что твой супруг без промаха бьет в цель. Что есть, то есть. И люди считают, что раз он без промаха бьет в цель, значит, ему это нравится, закончила хозяйка замка. Несколько секунд ошарашенная Кира смотрела Лауре в глаза, после чего чуть склонила голову. «Ты очень хорошо знаешь моего мужа. Помпилио очень сильно изменился в Химмельсгартне», — тихо произнесла Лаура. «Вернулся совсем другим». «Так и должно было произойти». «Да», — согласилась хозяйка замка. «С одной стороны, все, что с ним случилось, нормально. Так и должно быть. Но с другой...» Она помолчала. «Когда обычный человек поднимает оружие, он не знает, убьет или нет. Попадет в цель, промахнется или едва заденет врага. Когда Помпилио поднимает оружие, он точно знает, что убьет. Что лишь в одном случае из тысячи пуля полетит не туда, куда он пожелает, и это знание способно свести с ума. Их учат жить с этим, и они становятся другими. Поэтому Помпилио поднимает оружие только тогда, когда это действительно необходимо. Но тогда он бьет без пощады. Я знаю, — эхом отозвалась Кира. Я должна тебе посочувствовать? Прошлое умерло. Лаура дотронулась до руки рыжей, и едва слышно заметила. «Это очень сильные слова. Спасибо». Кира помолчала, после чего почти светски осведомилась. «Ты верзийка?» «Нет, каотианка», — ответила Лаура. И забегая вперед, «да, я была знакома с Лилиан. Ты мне нравишься больше». Рыжая поняла, что хозяйка замка не лжет, и искренне удивилась. «Почему?» Лилиан была идеальной одигеной. Слишком гордой? Слишком холодной. Никого не любила? Она безумно любила Помпилио, но из-за своей гордости долго держала его на расстоянии, даже принимала ухаживание Дерса Андера, будто не понимала, что Помпилио убьет любого, кто встанет между ними, как потом убил всех, кого счел виновным в ее гибели. Насколько я знаю, Лилиан отказала Помпилио. Ей нужно было уладить семейные дела. Потом Помпилио исчез, и его сочли погибшим. Потом Лилиан стала знатной дамой, вошла в высший свет Кааты, но когда Помпилио вернулся, согласилась бросить все, покрыть себя позором и уйти к Помпилио. А потом случилось то, что случилось. Лаура вновь помолчала, а затем проникновенно произнесла. «Вижу, ты смирилась с той историей». Не спросила, а констатировала факт. «Та история умерла», — ровным голосом ответила рыжая. «Помпилио об этом знает?» «Помпилио об этом сказал». «В таком случае, Кира, я за вас очень рада». Завтрак завершился. Слуги уносили приборы, но поскольку Лаура оставалась за столом, гости тоже не покидали свои места, изредка бросая на увлеченных разговором подруг быстрые взгляды. Что же касается пламуров, то охота на них является честной. Ну, насколько это вообще возможно, когда речь идет об охоте? вернулась к предыдущей теме Лаура. Пламуры селятся в пещерах. Чем глубже, тем лучше, а за добычей ходят в джунгли. Поэтому им нравится Калерданская область Дарства Еведа. Здесь есть все, что им нужно. Скалы и непроходимые леса. Я обратила на это внимание, когда Цепель приближался к замку. Пламуры охотятся по ночам. Под утро возвращаются в логово, но загонщики преграждают им путь. Пугают их, точнее пытаются напугать, поскольку пламуры очень самоуверенны и смелы, но осторожны. Услышав загонщиков, они забираются на деревья и прячутся, пытаясь понять происходящее. «Разве это поведение хищника?» – удивилась Кира. Она выросла на архипелаге, раскинувшемся посреди огромного океана, хорошо знала повадки морских животных, а в сухопутных разбиралась плохо. «Хищники сообразительны, а такое поведение самое разумное в непонятных обстоятельствах. Пламуры не боятся, но рисковать не любят. Они ждут, делаясь почти невидимыми благодаря уникальному окрасу, и тогда загонщики выпускают собак. Стая находит пламура по запаху и гонит на стрелков. И кошку расстреливают. Очень редко охота заканчивается настолько легко», — качнула головой Лаура. «Как правило, убегая, хищник резко меняет направление движения, даже несколько раз, и охотникам приходится преследовать его на лошадях. И их встреча порой оказывается внезапной». «Пламуры нападают на охотников?» — спросила Кира. «Часто», — кивнула Лаура. «Часто?» Только сейчас Рыжая сообразила, что Бомбадао будет противостоять едва ли неравный противник. И отразившийся на лице Киры страх заставил Лауру уверенно добавить. «Не волнуйся, твой муж – великолепный стрелок, и нервы у него железные». «Я ему вижу! Стреляй!» Дар Филипп вскидывает винтовку. Очередной выстрел будоражит лес, заставляя испуганно прятаться его обитателей, но почти сразу слышится громкое ругательство. «Проклятье!» Владетель дарства Спирча изволили промахнуться. Справа дважды грохочет ружье старика Бенджамина, понадеявшегося, что мощный патрон сумеет догнать быстрого зверя, но понадеявшегося напрасно. «Промазал!» «Помпилио, чего ты ждешь? Стреляй!» Тень крупной кошки промелькнула над головами охотников и вновь исчезла в густой листве. Последним Пламура попытался достать Дерек, но тоже безрезультатно. Три пули улетели в небо, не причинив здоровенному зверю вреда. «Помпилио!» Дерек резко осадил встревоженного выстрелами жеребца и вопросительно посмотрел на друга. «Не подготовился?» — усмехнулся Филипп. Бенджамин цокнул языком и быстро перезарядил ружье. Он был единственным, кто отправился на охоту с простой двустволкой. Остальные предпочли многозарядное оружие. «Помпилио!» Дердагентур пожал плечами. Крупный пламур мчался по сплетению толстых ветвей почти бесшумно, но не для Бомбадао. Помпилио прекрасно слышал легчайшие, едва различимые удары лап о дерево, шорох потревоженных листьев и даже дыхание зверя. Удаляющееся дыхание, теряющееся в шуме леса. Но пока слышал, Помпилио мог застрелить пламура прямо сейчас, во всяком случае подранить, заставить упасть с дерева. Но не хотел портить шкуру, а для выстрела в глаз возможности не было. И потому Дердагентур оказался единственным из охотников, кто не достал оружие. «Растерялся?» Ответить Помпилио не успел. «Только не играй с нами в поддавки!» прорычал Филипп и дал жеребцу шпоры, направив его следом за промчавшейся мимо стаей собак. Дерек и Дердагентур переглянулись и направились следом. Продолжив бешеную гонку по густому лесу, ежесекундно рискуя врезаться в дерево или наткнуться на яму, в которой конь сломает ногу, и, глядя наверх, пытаясь разглядеть среди листвы превосходно маскирующегося зверя. «Куда он делся?» — рявкнул скачущий впереди Спирча. Было видно, что он мечтает. Нет, он жаждет убить Пламура, и не только ради того, чтобы утереть нос лингийцу. Филипп был страстным охотником и не мог позволить кому-то отобрать у него добычу, которую уже считал своей, редчайшую добычу. «Филипп, слушай собак! Они его потеряли!» «Нет!» Бенджамин поднял палец. «Слушай!» Превосходно дрессированные гончие искали зверя молча, лишь изредка поскуливая. Но, отыскав, начинали бешено лаять. И именно на это намекал старый Бенджамин разгоряченному Филиппу. «Они его нашли! Стой! Он хочет скрыться в скалах! Стой! Не торопись! Догоняйте!» И в том, что произошло дальше, Филипп мог винить только себя. Он и винил, и, несмотря на гордость, нашел в себе силы признать перед остальными охотниками ошибку. Спирча заставил резвого жеребца набрать бешеную скорость, далеко оторвался от кавалькады и выскочил на небольшую лесную поляну. В первое мгновение разгоряченный Филипп этому обрадовался, поскольку ему надоело уворачиваться от веток. Он даже улыбнулся, хлестнул жеребца сильнее, заставив пролететь через поляну, но у противоположной опушки жеребец вдруг захрипел, резко остановился, присел на задние ноги, а затем взвился на дыбы, надеясь отбиться от прыгнувшего пламура передними копытами. К чести своей, Филипп не растерялся, не только удержался в седле, но ухитрился выхватить винтовку, вскинуть ее и выстрелить, отчаянно при этом ругаясь, потому что, нажимая на спусковой крючок, уже понял, что промахнулся. Пуля ушла в небо. Массивный пламур сбил жеребца и резанул когтями по шее. Кровь хлынула фонтаном. Филипп вылетел из седла, прокатился по траве, потерял винтовку, вскочил, успев выхватить нож, успев понять, что шансов нет, но не успев испугаться. Потому что в тот самый момент, когда пламур прыгнул, намереваясь разорвать охотника длинными когтями, раздался негромкий звук выстрела. Гигантская кошка схватилась лапами за левый глаз, взвыла от боли, упала, несколько раз дернулась и застыла. Филипп резко обернулся и увидел на противоположной опушке абсолютно спокойного Помпилио с дымящейся бомбадой в руках, сидящего на абсолютно спокойной кобыле. Охота закончилась. «Ты снова стал героем?» «Начинает надоедать?» «Не хочу, чтобы ты рисковал», — негромко ответила Кира. «Но мне нравится, что мой муж вызывает восхищение. Мой смелый и отважный рыцарь. Все только и говорят о том, что ты спас жизнь Дару Филиппу». «В действительности все говорят о прекрасной Одигене, которая вышла проводить супруга на охоту». «Тебе уже рассказали?» «Так получилось, что я видел события собственными глазами». «Шарфик не помешал?» Несколько секунд Помпилио с улыбкой смотрел на жену, затем медленно поднес к губам ее тонкую кисть и нежно поцеловал кончики пальцев. Охотники явились в лагерь в 2 пополудни. Явились как герои с добычей, и к их возвращению все было готово для пикника. Шатры натянуты, костры зажжены, дичь готовится, а пока гостям предлагаются разнообразные напитки и легкие закуски. Лаура наконец-то обратилась к гостям и умело играла заботливую хозяйку. Но Киру от себя не отпускала. Представляла и рекомендовала, помогая почувствовать своей в сложном одигенском свете. В результате, к появлению мужа, рыжая стала неплохо ориентироваться в происходящем, познакомилась почти со всеми гостями, а каждый получила представление и узнала, с кем нужно держать ухо востро. И несколько утомилась, говоря откровенно, поэтому обрадовалась мужу больше обычного. Помпилио, в свою очередь, сразу отправился к жене и предложил прогуляться к тихой лесной реке, на берегу которой был разбит лагерь. Но поскольку эта мысль посетила не только Дердагентура, чтобы уединиться, им пришлось уйти достаточно далеко, но дело того стоило. Они отыскали поваленное дерево и расположились на нем, любуясь неспешным течением реки. «Расскажешь о своем подвиге?» «Просто удачный выстрел», — усмехнулся Дердагентур. «Как получилось, что дар Филипп оказался наедине с Пламуром? Я думала, даже на охоте столь значимых персон внимательно охраняют». «Филипп увлекся погоней, а его жеребец оказался необычайно резв». Кира повернулась, несколько мгновений смотрела мужу в глаза, после чего прищурилась. «Кто выбирал дару коня?» В ответ тонкая улыбка. Помпилио понравилась продемонстрированная женой проницательность. «Филиппу нравятся быстрые жеребцы». «Он хороший всадник?» «Очень умелый». «Почему же не удержал жеребца?» «Во-первых, потому что Филипп разгорячился и думал только о том, как добраться до зверя. Во-вторых, мы угостили жеребца кое-какой смесью». Все знали, что дар Спирчи мечтает добыть Пламура и, учитывая его характер, обязательно постарается вырваться вперед. Все знали, что он потребует себе самого быстрого жеребца. И еще все знали, что матерый Пламур атакует охотника. Точнее, все знали, что матерый Пламур, скорее всего, атакует охотника. В 9 случаях из 10. Разумеется, задуманное могло не получиться. Но Дерек и Помпилио сделали все, что должны были сделать, и получили нужный результат. «Мой муж не просто герой. Мой муж умный герой», – прошептала Кира, положив руку на плечо Помпилио. «Не такой уж и умный». Улыбнулся он в ответ. «Ты с легкостью разгадала наш замысел». «Я знаю, как ты умеешь управлять обстоятельствами». «В действительности план придумал Дерек, а мы с дядушкой Бенджамином его поддержали». «Дерек многому у тебя научился», — уверенно произнесла Кира. «Вы добились, чего хотели?» «Еще нет, но нужный фон создали». «Вы с Дереком молодцы!» Рыжая помолчала, после чего небрежно осведомилась. «Ты попросил Лауру приглядеть за мной?» «Она слишком умна и слишком хорошо ко мне относится, так что просить не пришлось», — улыбнулся Дердагентур. «Лаура сразу сказала, что хочет узнать тебя поближе». «Мы проговорили все утро». «Лаура – прекрасная собеседница, но очень хитрая женщина. Надеюсь, ты не выдала ни одной государственной тайны?» «Не успела», – поддержала шутку рыжая. «Кстати, ты к ней не сватался?» «Не успел. У них с Дереком случилась любовь с первого взгляда». «Правда?» – подняла брови Кира. «Лаура сказала, что познакомилась с вами, когда ей было 12». «С первого настоящего взгляда, который случился 4 годами позже, на ее первом балу», — уточнил Помпилио. «Тогда ладно». Рыжая положила голову на плечо мужа и вздохнула. «Я когда-нибудь стану Одигеной». «Ты уже Одигена, любовь моя», — очень серьезно ответил Помпилио, обнимая жену за плечи. «Просто пока ты очень юная, Одигена, и только познаешь мир, в который я тебя привел». Это был отличный план. Можно даже сказать, это был великолепный план будущей жизни. Идеальной жизни для человека, который мог рассчитывать только на то, чтобы выйти на пенсию унтер-офицером, жениться на нестарой вдове, взяв приданное работающее дело, и до самой смерти сидеть в лавке или за стойкой собственного бара. Нет, эти расчеты полетели в пустоту в тот самый миг, когда он поддался на пропаганду огнедела и предал Тердан. Вот тогда рассеялись в дым и унтер-офицерские лычки, и мечта о богатой вдовушке. Потом он стал пиратом, человеком без будущего. А потом у него вновь появилась перспектива. 100 000 полновесных герметиконских цехинов. 100 000. И документы любой планеты Галанитского сообщества. Вот что он называл великолепным планом будущей жизни. Идеальной жизни. Совершенно невозможный приз, в который он поверил. Невозможный приз. Но Фелди верил, пока не услышал, что после операции его банально пристрелят. Услышал и понял, что так будет. Сказка оказалась короткой. Второй раз за год предателя постигло жестокое разочарование. Сначала подвел огнедел, теперь галаниты. Неужели придется обращаться к одигенам? Даже не для того, чтобы заработать, а ради спасения жизни. Ради того, чтобы галаниты не убили, а родные Тирдана не выписали пожизненное за дезертирство и предательство. Одигены наверняка заинтересуются его историей, как заинтересовались галаниты. Но для того, чтобы обратиться к одигенам, нужно оказаться на одигенской планете, поскольку за одигенскими посольствами на Тирдане следили денно и ночно. А чтобы оказаться на одигенской планете, нужны надежные документы. В прошлой жизни, когда он был честным военным, Фелди понятия не имел, где и как можно раздобыть фальшивый паспорт. Но пребывание среди пиратов помогло узнать о вещах, которые раньше были от него далеки. Поскольку Фелди сразу решил, что не останется в банде навсегда и обязательно вернется к нормальной жизни, ну, если раньше его не убьют, он старательно запоминал все, что могло пригодиться при обустройстве на гражданке, и новые документы играли в планах на жизнь немаловажную роль. Благодаря тому, что его банда вела дела с разными скупщиками краденого, в том числе тирданскими, Фелди получил общее представление о карусели и точно знал, в какую алхимическую лабораторию следует идти за новыми документами. Сбежав от галанитов, Фелди некоторое время блуждал по городу, опасаясь не столько наемников, которые были слишком заняты в одноногом Коллинзе, сколько тирданов, которые наверняка сели галанитам на хвост. Как правильно избавляться от преследования, Фелди не знал, поскольку ни в армии, ни у пиратов этому не учили. Но он прошел через пару проходных дворов, резко вскочил на подножку трамвая, потом также резко спрыгнул, забрался в какой-то подвал, посидел в нем с четверть часа, покинул его из другого выхода и, оказавшись в пустынном переулке, поздравил себя с тем, что побег состоялся. Правда, ночевать пришлось на чердаке. Сначала Фелди хотел пойти в гостиницу, но вспомнил, что без документов не сможет снять не то, что номер в отеле, но даже меблированную комнату. Без документов можно отыскать местечко только в карусели, а возвращаться в нее до утра Фелди не собирался. В ночлежку тоже не пошел. Решил, что слишком хорошо одет для бродяги, и провел ночь на пыльном чердаке одного из доходных домов, в который ему удалось незаметно проскользнуть через черный ход. Утром позавтракал, истратив на еду всю оставшуюся мелочь. Разменять в небольшом кафе полновесный герметиконский цехин было нереально, и пешком отправился на улицу Каменщиков, где в заброшенном доме размещалась незаметная и мало кому известная алхимическая лаборатория. Вывески у нее не было, зато был массивный крепыш в арке, который очень внимательно оглядел Фелди и спросил, зачем тот пожаловал. Фелди ответил паролем, который на одной из пьянок выведал у своего пиратского капитана, то есть дал понять, что явился издалека и понятно зачем, после чего получил разрешение пройти. И чуточку расслабился, решив, что дело сделано. Но поторопился, потому что вышедший алхимик, губастый толстяк с отталкивающим лицом, сразу заявил, что заказы со стороны не принимает. «Извини, парень, «Я очень занят нынешним заказом и не могу отвлекаться на ерунду», промычал он, брезгливо разглядывая клетчатый пиджак Фелди. Судя по всему, алхимик и в самом деле работал как вол, поскольку он не просто вышел к посетителю, а воспользовался случаем, чтобы перекусить, и держал в руке бутерброд. На нем были грязная серая сорочка и кожаный фартук со следами кислотных ожогов. А компанию толстяку составлял Громила, встретивший Фелди у тяжелой железной двери. «Может, сделаете исключение?» — униженно попросил Патрик. «Я слышал об этой лаборатории от капитана Шефра, и он до сих пор восхищается вашим мастерством». «Ты знаешь Шефра?» — прищурился алхимик. «Я служил под его началом несколько лет». «На самом деле, несколько месяцев». Но Фелди не собирался рассказывать бандитам свою историю. «Я ходил со стариком Шефром 10 лет назад», — благодушно поведал алхимик, откусывая большой кусок бутерброда. «Но потом меня сманили на Тердан, о чем я ничуть не жалею». «Понимаю». «Кто у него сейчас старшим помощником?» «И сейчас, и 10 лет назад Бенни Кривонос», — улыбнулся Фелди. «Хотел бы передать от него привет, но не могу. Он не любит передавать приветы». «Все верно», — кивнул алхимик и снова улыбнулся. Фелди понял, что толстяком овладело сентиментальное настроение и попробовал этим воспользоваться. «Я вышел в отставку и хочу переехать на какую-нибудь спокойную планету, где меня не станут искать. Например, на Бахор. Но для этого нужны документы». «А как ты пробрался в Веремгов?» — тут же спросил алхимик. «Контрабандой?» — без запинки соврал Фелди. «Заплатил хорошим ребятам, чтобы они доставили меня на Тердан». «Хорошим?» — рассмеялся алхимик. «Но ведь они меня доставили?» — парировал Фелди. «С этим не поспоришь». Толстяк доел бутерброд и облизнул жирные пальцы. «В общем, мне нужны настоящие терданские документы с алхимическими печатями», — закончил Фелди. «Именно терданские?» «Я Тердан», — развел руками предатель. «У меня характерный выговор, и я не настолько умен, чтобы от него избавиться. Мне проще выдавать себя за Тердана». «Тут ты прав», — кивнул алхимик. «Вряд ли ты сойдешь за выходца с другой планеты». И бросил быстрый взгляд на Громилу. Тот едва заметно кивнул, но, к сожалению, их быстрый обмен мнениями Фелди не заметил. «Терданские документы трудно подделать», — деловым тоном произнес толстяк. «Здесь приняты такие же нормы безопасности, как на планетах ожерелья, и нужно много заплатить, чтобы внести дополнительную запись в регистрационные книги». «У меня есть золото», — негромко сообщил Фелди. «Нужно много золота». «Много — это сколько?» 50 цехинов». Капитан Шефр говорил всего о 10 золотых. Причем говорил необычайно уверенно, и это заставило Фелди качнуть головой. «Слишком дорого». «Поищи других мастеров», — пожал плечами алхимик. «Капитану вы сделали документы за 10 цехинов?» «Ты не капитан». 50 цехинов. Стоит полный комплект документов на цепель». Фелди поднял палец и с уверенностью, которой у него в действительности не было, добавил. «С регистрацией». «С тех пор многое изменилось». 10, или я ухожу». 40. «Даже не думай». Но Фелди понял, что его предложение принято, приободрился, и примерно через 4 минуты они сошлись на 15 цехинах за полный комплект. В какой-то момент алхимик перестал сопротивляться, но обрадованный предатель и этого не заметил. Фелди снова поверил в удачу и разулыбался, представляя, что уже садится в пассер на Бахор. «Деньги с собой?» — быстро спросил толстяк. «Да», — машинально ляпнул Патрик. А в следующее мгновение понял, какую совершил глупость, когда увидел, что алхимик плавно смещается влево, освобождая здоровенному телохранителю пространство для атаки. «Твари!» — мелькнуло в голове Фелди, но мелькнуло мимолетно, фоном, потому что сейчас им правили инстинкты, и опытный солдат успел уклониться, получив удар не в голову, как планировал здоровяк, а в левое плечо. И тут же ответил правым в челюсть, заставив противника отступить на пару шагов и резко выдохнуть. «Сука!» Фелди бросился вверх по лестнице. «Стой! Чего ты ждешь?» завопил алхимик здоровяку. «Беги!» Но здоровяк отстал от Фелди на 4 шага. Когда рванул в погоню, их было уже 6. А учитывая, что телохранитель еще стоял внизу довольно крутой лестницы, отыграть такой гандикап он не смог бы при всем желании. «Не дай ему уйти!» Патрик резко распахнул дверь, выскочил во двор и покатился по земле, получив мощнейший удар дубинкой по затылку. Сознание не потерял, но оно стало странным. Исчезало и возвращалось урывками, не позволяя чувствовать боли, когда его били ногами, не позволяя чувствовать обиду, когда его вынесли на улицу и швырнули на вонючую кучу мусора. Сознание накатывало и тут же уходило, как морские волны на песчаный пляж. И перед тем, как полностью отключиться, Фелди захотелось умереть. «А здесь красиво», — неожиданно произнес Иха, закончив обозревать стоящие на площади маршала Дернау здания. «Нет адигенского размаха и лингийского великолепия, но чувствуется, что основали Тирдан адигены, то есть люди, не чуждые прекрасному». «Лингийского великолепия?» – переспросил Аксель. «Я не ослышался». «Тебе необходимо побывать в Маркополисе», – небрежно ответил Бабарский. Так ответил, словно Крачен никогда не посещал сферопорт Ринги. «Мало того, что там не так сыро, как здесь», — суперкарго демонстративно покашлял. «Так он еще по праву считается архитектурной жемчужиной Герметикона». «Лингейцами считается», — хмыкнул Крачен. «А чье еще мнение тебя интересует?» Аксель потер нос, мысленно признавая, что толстенький Иха в очередной раз его уделал и в очередной раз пообещал себе обязательно отплатить. «Разве ты лингеец?» «Какое это имеет значение?» «Ну, ты шовинист? Кем ты себя считаешь? Все еще эрсийцем?» «Иха, заткнись!» «Понятно, что ты никогда не сможешь изменить место своего рождения, даже если купишь новые документы», — продолжил напирать Бабарский. «Но скажи, разве ты считаешь себя эрсийцем?» Аксель отвернулся. «Вот именно», — Иха помолчал. «Я вырос на Уроге, Южный Бисер, сектор Галаны». «Знаешь, что такое сектор Галаны?» «Это адигены, натыкаясь в своих секторах на республиканские миры, оставляют их такими, какие они есть. Галаниты переделывают планету по своему плану, ставят во главе абсолютно послушное себе правительство и полностью порабощают. Почти нет образования, нет медицины, есть лишь работа и мечта заполучить как можно больше денег и свалить. Жизнь на этих планетах вызывает отвращение, и все мечтают добыть золото любым способом и свалить на Галану, в рай». «Ты не добыл?» — притворно удивился Крачен. Однако суперкарго среагировал на подначку совсем не так, как этого ожидал Аксель. «Это длинная история», — усмехнулся Иха. «Скажем так, я не хотел оказаться на Галане и однажды отправился странствовать. Побывал на многих планетах, а застрял на Линге». «По своей воле?» «Так совпало», — Иха снова улыбнулся. «Если ты намекаешь на ту историю с повешением, то я мог уйти. Мессер сразу сказал, что я ему не должен». «Но я остался». «Почему?» «Потому что первый раз в жизни кто-то помог мне просто так, ничего не ожидая взамен, а это...» И Крачен с изумлением понял, что напористый суперкарго сбился, вспомнив ту историю. «Это очень важно». И поэтому теперь ты не считаешь себя урожцем? Да, не считаю, неожиданно серьезно ответил Бабарский. И знаешь, Аксель, я горжусь тем, что ни мессер, ни бедокур не смеются, когда я называю себя лингийцем. И Галилей не смеется, и Теодор. Горжусь тем, что они с моими словами соглашаются. Но никаких «но», Аксель, я этим горжусь. За разговором они неспешно обошли площадь маршала Дернау и расположились за столиком уличного кафе «Старый Бодигау», откуда открывался превосходный вид на башню Академии наук. И едва уселись, как два оставшихся стула заняли знакомые Крачину верзийцы Генри и Грег. Низкорослые уголовники, одетые хорошо, но неприметно. Они присоединились так ловко и естественно, словно все это время прогуливались вместе с офицерами по малому старому городу и даже не стали здороваться. «Местное пиво лучше, чем я ожидал», — сообщил Грег. Или Генри. Аксель пока не запомнил, кто из них кто, хотя близнецами верзийцы не были и походили друг на друга только сложением и манерой одеваться. «А я бы рекомендовал рюмочку вишневого ликера и кофе», — добавил Генри. «Или Грег». «Восхитительное сочетание». «Вы, смотрю, гурманы», — усмехнулся Крачин, поглаживая бородку. «Не ожидал?» «Много где бываем. Вот и научились ценить новые впечатления». «А чего просто так ездить?» «Новые планеты, новые болезни», — уныло вздохнул Бабарский, остановив выбор на горячем вине со специями. После чего вопросительно поднял брови. «Мы все разузнали», — ответил на незаданный вопрос Генри. «Тебе нужна эта длинная штука, Академии наук». Опытный Грег не стал кивать на башню, напротив которой они сидели, продолжая в упор смотреть на Иха. А вот Аксель не сдержал машинальное желание обернуться и посмотреть на их цель, за что вредный Бабарский незаметно пнул его по ноге. Со стороны могло показаться, что четверо друзей обсуждают деловые вопросы, и сфера их интересов далека от малого старого города. «Мы сначала думали, что дело тухляк, и скрыть взлом президентского кабинета не получится. Но потом узнали, что пышный сарай, пристроенный к башне слева, это местный музей. Мы сначала обрадовались, подумали, уведем какую-нибудь картину побогаче. И тебе прикрышка, и нам радость. Но потом узнали, что музей не художественных. Никаких картин, никаких скульптур, никаких украшений. Музей научный, важно уточнил Грег. Так и называется. Терданский». «Терданский не значит научный», — брякнул Аксель. «Терданский значит, что в названии нет слов «художественный» или «изящных искусств», — объяснил один из верзийцев. Потом они помолчали, дожидаясь, когда официант расставит заказанное, и продолжили разговор. «Но нам повезло. Сейчас в музее проходит большая выставка. Научная», — счел нужным добавить Грег. «Терданы ведут переговоры с галанитами о подписании нового договора о сотрудничестве. Поэтому в городе полным-полно этих придурков. Без обид». «Мы не галаниты», — заметил Аксель. «Мы на всякий случай», — пожал плечами Генри. «Вежливость еще никому не мешала. Зато спасла массу жизней», — поддакнул Грег. «Короче, терданы хотят показать товар лицом. И потому устроили эту выставку. Галаниты ходят по ней, удивляются и думают, как им все это захапать. А терданы ходят рядом и надуваются от гордости. В общем, всем хорошо». «И это очень мило. Но когда мы начнем говорить о делах?» Бабарский допил вино и демонстративно закутался в курточку. «От сидения на ветру у меня делается вялость в членах. На улице жара и холодно тут». Аксель ожидал, что уголовники разозлятся, но они знали Иха давно и привыкли к его манере поведения. «Ладно, ладно, Алоис, осталось совсем чуть-чуть», — примирительно произнес Генри. «Дело в том, что терданы очень хотят развивать юго-запад планеты. Там находятся большие острова, которые могут приносить серьезную прибыль, но для развития нужны вложения. И чтобы убедить гламитов, керданы притащили на выставку роскошную коллекцию жемчуга. Грег облизнулся. «Поверь, Алоис, на верзе ее с руками оторвут и попросят добавки». «На верзе знают толк в хорошем жемчуге», — добавил Генри. «А тут он отличный. Уж я-то знаю». Поскольку на верзе высоко ценили жемчуг, воровать его Грегу и Генри доводилось часто, благодаря чему они и стали специалистами. «В общем, это хорошая новость», — подытожил усатый. «А плохая?» — насторожился Аксель. «Она же и плохая», — чуть удивленно ответил Грег. «Неужели непонятно?» «Охрану удвоили», — догадался Крачен. «Да, мы справимся», — осведомился Иха, знаком приказывая официанту повторить всем. «А ты нашел алхимика?» — вопросом на вопрос ответил Генри. «Разумеется», — уверенно заявил Бабарский и не менее уверенно чихнул. «Хорошего. Посмотрите друг на друга и поймете, что я не работаю с плохими специалистами». Верзийцы послушно посмотрели друг на друга, потом уставились на Акселя, тот слегка расправил плечи, потом кивнули. «Тогда справимся». «Хорошо», — улыбнулся Иха. «Но добычу придется взять тебе, Алоис. Мы планируем идти с планеты без приключений». «Я позабочусь о добыче», — кивнул Бабарский. «Хорошо», — очень спокойно закончил эту часть переговоров Генри. И Крачен окончательно уверился в двух вещах. Первое. Верзийцы с толстеньким Иха работали неоднократно. Второе. Слово толстенького Иха имеет очень серьезный вес, по крайней мере, в верзийском омуте. «Теперь перейдем к деталям», — произнес Грег. «Музей находится слева от башни, если смотреть отсюда. Они соединены переходом на уровне третьего этажа. Переход охраняется». «А крыша?» «По ней и пройдем», — кивнул Генри. «И влезем в музей через слуховое окно». «Внутри есть охрана?» «Ты ведь сказал, что у тебя есть алхимик», — улыбнулся Грег. «С его помощью мы позаботимся об охране». «Позаботимся», — подтвердил Иха. «Вижу, с операцией прикрытия все хорошо. Теперь давайте говорить о том, что нужно мне». «Кабинет, который нужен тебе, находится на президентском этаже», — сообщил Генри. «Номер у него есть? Или на Тердане разучились считать?» 12-й. «Последний?» — кисло осведомился Иха. «Ага. Как мы в него попадем?» «Так же, как в музей. Через крышу», — ответил Грег. «Нужное снаряжение есть. Спустимся, вскроем окно. Вы идете по своим делам, а мы направляемся в музей и немножко его грабим. Потом вы присоединяетесь к нам, и мы уходим». «Внутри башни охраны нет. Только на первом этаже сидит ночной сторож. Мы уточняли, так что вы никого не потревожите». «Но если хотите сохранить свой визит в тайне, не забудьте закрыть окно, когда будете уходить». Верзийцы вновь замолчали, позволяя официанту поменять приборы, после чего Грег сдул с пива пену и поднял кружку. «Ваше здоровье!» Генри махнул свой ликер. Аксель последовал его примеру, согласившись про себя с тем, что крепкий вишневый ликер действительно неплох с кофе, а Бабарский пригубил горячего вина и обронил. «В целом звучит неплохо». И только сейчас до Крачена дошло, что... «Ты полезешь по веревке с крыши?» Аксель изумленно уставился на толстенького суперкарга. «Ты что, научился вскрывать сейфы?» — сварливо ответил тот. «Нет». «Значит, мне придется лезть». «По веревке с крыши?» Крачен не мог поверить, что Бабарский способен на подобный подвиг. «По веревке!» — кивнул Генри. «С крыши!» — подтвердил Грег. «Спускаться проще, чем подниматься. У нас есть нужное снаряжение. Алоис умеет им пользоваться». Бабарский сделал еще глоток вина и приятно улыбнулся ошарашенному Крачену. «Тебе доводилось спускаться с крыши?» — осведомился до сих пор не пришедший в себя Аксель. «И не один раз». «Здоровый, а любопытный», — прокомментировал происходящее Генри. «Наверное, умный», — поддержал его Грег. «Это большая редкость». «Я, между прочим, все слышу», — предупредил развеселившихся верзийцев Аксель. «И не глухой. Сплошные достоинства». Крачен отставил полупустую чашечку кофе и вопросительно посмотрел на Бабарского. «Хватит резвиться», — буркнул тот, допивая вино, пока оно не успело остыть. «Мы не хотели никого обидеть», — опомнился Генри. «Не принимай на свой счет», — улыбнулся Грег. «Мы решили, что уже подружились. А между друзьями случаются шутливые разговоры о разном». «Прежде чем шутить, нужно дела закончить», — тихим голосом поведал Иха. «А я до сих пор не услышал, как мы будем уходить». «Уходить будем громко», — не стал скрывать Грег. «Мы прикинули и поняли, что тихо никак не получится. Поэтому будет громко, но быстро. Но понадобится прикрытие. У тебя есть алхимик?» Крачен сначала удивился в очередной раз повторившемуся вопросу, но потом вспомнил, что между друзьями случаются шутливые разговоры, и расслабился. Тем более, что Бабарский понял усатого верзийца правильно. «Алхимик есть, и он все устроит». «Вот и здорово», — улыбнулся Грег. «Гараж Академии наук находится на заднем дворе», — сообщил Генри. «Мы сядем в одну из машин и уедем». «Звучит неплохо», — повторил Иха. «Ага», — подтвердил Генри. «Нам тоже понравилось. Еще по одной». «Охотно!» Грег торопливо допил пиво. «Может, переместимся в другое заведение? Мы с Генри разведали...» «Подождите, подождите!» Аксель обвел малорослых собеседников недоуменным взглядом. «Мы что, обо всем договорились?» «Да, да. Что-то не так?» «Я не услышал, как мы попадем на башню». «Что?» — не понял Генри. «Ваш замечательный план начался с того, что мы спускаемся с крыши Академии наук». «Все правильно», — кивнул Грег. «А как мы на ней оказались?» «Мы разве не сказали?» Верзийцы переглянулись. «Хороший вопрос», — после короткой паузы поддержал Крачена Иха. «Я не хочу подниматься на башню, чтобы потом с нее спускаться». «Подниматься не придется», — утешил его Генри. «Мы на нее высадимся. Есть свежая идея. Тебе точно понравится, ты у нас рисковый. Слышал о миницепелях?» «Что это?» – машинально спросил Аксель. «Он ведь тарахтит», – поморщился Бабарский. «В сферопорту стоит наш друг, капитан Шрайбер. У него есть миницепель на электрических двигателях. Он не тарахтит. Запас хода не очень большой, но нам хватит. Мы уже подсчитали». «Что такое миницепель?» «Капитан Шрайбер с удовольствием сдаст нам его в аренду. Мы уже спросили. Заплатить придется золотом, но дело того стоит. И на крыше мы окажемся с комфортом, и снаряжение возьмем столько, сколько нужно». «Ты это называешь комфортом?» – пробурчал Бабарский. «Придумай другой план. Меня кто-нибудь слышит?» Иха и верзийцы наконец повернулись к Акселю и замолчали, давая понять, что не понимают причины вспышки. Несколько секунд за столиком царила тишина, а затем Крачен спросил: «Что такое мини-цепель?» «Тебе понравится», — пообещал Грег. «Ты ведь рисковый». Аксель отметил, что эту фразу он уже слышал. Только в прошлый раз она предназначалась Бабарскому. «Прилетим на крышу с комфортом». «О каком комфорте ты говоришь?» — возмутился Иха и повернулся к Крачену. «Ты когда-нибудь спускался в корзине грешника?» «Мы с тобой вместе спускались», — язвительно напомнил Аксель. «И не так давно». «А теперь представь, что она летает подобно цепелю», — продолжил суперкарго, никак не среагировав на подначку Крачена. «И качается, ее трясет и дует со всех сторон». «На самом деле все не так плохо», — произнес Генри. «Вы ведь цепари! Вас не должно тошнить!» – закончил Грег. Аксель тяжело вздохнул. Признаться, я не был уверен, что кто-то, кроме Бедокура, отличающегося неимоверной силой, ну и еще, наверное, Акселя Крачена, прошедшего и Химмельсгартен, и жестокую школу эрсийской армии, и капитана Дорофеева, в чьей решительности я не сомневаюсь, и мессера Помпилио, разумеется. В общем, я, признаться, не был уверен, что встречу человека, который смог бы действовать с такой же уверенностью, как перечисленные люди, в способностях которых я имел удовольствие убедиться. И не раз. Мне казалось, что только чудо помогло мессеру собрать на пытливом Амуше сразу стольких представителей рода человеческого, которых принято называть воинами. Людей, для которых невозможного почти нет. Хладнокровие, решительность, сила. Сам я, что бы там ни воображал Олли, совсем другой. А вот сеньор Дюкри вылеплен из того же теста, что, например, Крачен. Будучи внешне человеком спокойным, рассудительным, а значит, вроде как безобидным, Уран оказался обладателем стального стержня, твердо знал, чего хочет, и умел добиваться цели всеми доступными способами. На рожон Дюкри не лезет, держится корректно, всегда предлагает разумные компромиссы, но горе тому, кто принимает его вежливость за слабость и начинает давить. Таких людей ждет весьма неприятный сюрприз. Истинное лицо Урана Дюкри было скрыто от меня до того дня, как мы с ним отправились на поиски алхимической лаборатории. И я, разумеется, не ожидал, что именно увижу во время столь обыденного предприятия. Из дневника Андреаса Омерсы Алхди. «Это уже четвертая лаборатория», – недовольно заметил Уран, выходя из автомобиля и с силой захлопывая дверцу. «С силой, чтобы показать алхимику всю глубину охватившего его раздражения. Следующее будет в местном университете, но нас в нее вряд ли пустят. А если пустят, то вряд ли разрешат делать то, что нам нужно». «Что я могу?» – промямлил Мерс, который сегодня проснулся Энди. «Я должен сделать смесь и вещества в строгом соответствии со списком, который составил Бабарский. И я не виноват, что в предыдущих лабораториях отсутствовало нужное оборудование». «Это я понимаю», – кивнул Дюкри. «Тогда зачем вы на меня кричите?» «Я не кричу», – вздохнул слегка смущенный Уран, «потому что кричать на беззащитного Энди было совсем неприлично. Извини». «Ничего страшного». Пару часов назад Иха прислал к Урану посыльного со списком необходимых алхимических смесей, в основном запрещенных, и с адресами 5 принадлежащих Омуту лабораторий, в которых с пониманием отнесутся к производству незаконных веществ. Увы, 3 из них Энди уже забраковал, и если здесь их тоже постигнет разочарование, останется последнее. А что делать потом, Дюкри не представлял. И даже подумывал обратиться к университетскому приятелю-алхимика. «Надеюсь, нам повезет». Мерса уныло огляделся. «Правда, район тут совсем уж дрянь». «Улица Каменщиков», — сказал Уран, только для того, чтобы хоть что-то сказать. «Удивительное несоответствие тому, что мы видим». «Мы все еще в карусели». «Это я и имел в виду». Алхимик поморщился. «И местный омут сильно упал в моих глазах». «Вы хотели увидеть здесь каменщиков?» «Пусть не каменщиков, но и не такую помойку». Потому что квартал, в который они приехали, был дрянным даже по местным меркам. Дома совсем обшарпанные, с ободранной штукатуркой и сорванными подъездными дверями. Ближайший и вовсе производит впечатление брошенного, который даже бродяги обходят стороной. Прохожих нет, только вверх по улице у перекрестка сидят, прислонившись к стене, 4 или 5, то ли мертвые, то ли обдолбанные. А чуть ближе, метрах в 50, стонет на куче мусора окровавленный мужчина в изодранном клетчатом пиджаке и грязных брюках. «Извините, а почему вы сказали, что нас не пустят в университетскую лабораторию?» – неожиданно спросил Мерса. Несколько секунд Дюкри внимательно смотрел алхимику в глаза, а когда понял, что Энди не шутит, пожал плечами. «Потому что мы играем против местных властей». «И что?» За время службы у Помпилио алхимик привык к тому, что власти невходящих в ожерелье планет с пониманием относились к тем случаям, когда мессер и его команда начинали играть против них. Разумеется, им это не нравилось. Однажды мессер даже оказался в тюрьме, но одно дело сопротивляться лингийским политическим играм, и совсем другое – отказывать в такой мелочи, как допуск к приличной алхимической лаборатории с целью производства необходимых в путешествии смесей. В нормальном обществе подобное поведение рассматривается как совершенно неприличное. Поразмыслив, Энди неспешно изложил эти соображения в конец ошарашенному Урану, после чего осведомился, куда им идти, узнал, что именно в брошенное здание, поморщился, но подчинился. Тем более, что дом оказался не таким уж заброшенным. Стоило Дюкри и Мерси войти в арку, как перед ними мгновенно возник плечистый вышибала в грязной соломенной шляпе, коричневом костюме и зеленой рубашке. За поясом громила носил револьвер и не считал нужным это обстоятельство скрывать. «Что нужно?» «Толковый алхимик. Идите в старый город. Нам сказали, что здесь можно отыскать грамотного специалиста. Он сейчас занят. Мы просто зададим ему один вопрос». В пальцах правой руки Урана появилась серебряная монета в 50 марок. Громила прищурился, улыбнулся. Потом улыбнулся еще шире, когда монета непостижимым образом переместилась в его карман и кивнул. «Третий подъезд! В подвал!» Там их поджидал еще один Громила. Но на этот раз обошлось без пожертвований. Громила сидел за тяжелой металлической дверью, в которую Дюкри и Мерса уперлись, спустившись по длинной и довольно крутой лестнице. Сначала Громила изучил их через маленькое окошечко, затем спросил насчет оружия, попросил расстегнуть пиджаки. Гости повиновались и только после этого отворил тяжелую створку. Ни одна алхимическая лаборатория, которую они посетили до сих пор, не защищалась столь надежно. И Уран почувствовал, что они наконец-то явились туда, куда нужно. А тихое восклицание Мерсы, которое он издал при виде стоящего в лаборатории оборудования, подтвердило догадку Дюкри. Шагнув за дверь, они оказались в небольшом закутке, ограниченном массивным прилавком, позади которого стояли рабочие столы, загроможденные стеклянной и металлической посудой и повседневными алхимическими устройствами, тяжелые книжные шкафы со стеклянными дверцами, еще более громоздкие и тяжелые рабочие шкафы с алхимическими запасами, стоял огромный электрический атонор. «Что вам угодно?» Мерса так увлекся, что не сразу услышал обращенный к ним вопрос. «Что вам угодно?» «Энди», — прошипел Уран. «Добрый день», — опомнился Мерса, сняв шляпу и уставившись на подошедшего алхимика, низенького губастого толстяка в грязной сорочке и кожаном фартуке. На голове толстяка примостились мощные и очень дорогие гоглы, а на лице застыло выражение крайнего неудовольствия, почти раздражения, из чего внимательный Дюкри сделал вывод, что они явились не вовремя, по всей видимости, в разгар работы. А вот Энди ничего такого не заметил. «Что вам угодно?» — в третий раз спросил алхимик. «Это ваша лаборатория? А как вы думаете?» «Мы... «Давайте сразу определимся», — вернул себе слово алхимик, сообразив, что тянуть свои Энди способен до бесконечности. «Я не знаю, почему мои помощники вас впустили, но они допустили ошибку и будут за нее наказаны». Громила помрачнел, но не пикнул, из чего Дюкри сделал следующий вывод о том, кто здесь главный. «Я очень занят и всю ближайшую неделю не беру сторонние заказы. Это понятно? До свидания». «Мы хорошие клиенты», — произнес Уран до того, как толстяк приказал Громиле их вышвырнуть. «Насколько хорошие?» — машинально осведомился алхимик. 5 герметиконских цехинов. Это была не просто хорошая, а очень хорошая цена, против которой не должен был устоять ни один специалист. Ведь даже придворные алхимики не зарабатывали в день столько золота. Однако на толстяка невиданная щедрость урана не произвела ни малейшего впечатления. Тем не менее он полюбопытствовал. «Что я должен буду сделать за эти деньги?» «Не вы, а мы», — уточнил Дюкри. «То есть? Мы хотим арендовать вашу лабораторию до конца дня, добрый сеньор. Платим 5 герметиконских цехинов». «Через 3 дня», — алхимик помолчал, однако щедрое предложение заставило его проявить немного вежливости. «Я бы с удовольствием, добрый сеньор, но у меня срочное дело». «Оно дороже 5 цехинов?» «Мы в карусели», — напомнил толстяк. «Тут не принято задавать лишние вопросы». «Прошу прощения», — склонил голову Дюкри и перевел взгляд на Мерсу. «Как тебе лаборатория?» «Из того, что я вижу, да или нет?» — резко потребовал Уран. «Да», — выдохнул Энди и вздрогнул. Потому что в следующий момент Дюкри неожиданно и неожиданно легко перепрыгнул через прилавок и в полете врезал Громиле ногой. Тот отшатнулся, споткнулся о стоящий позади табурет и рухнул на пол. Приземлившийся рядом Уран ударил его в голову, отправив в глубокий нокаут. Развернулся, поймал за руку попытавшегося удрать толстяка и вывернул ее, взяв на болевой прием. «Ты знаешь, с кем связался?» прохрипел губастый избитую до отвращения пошлую фразу. «Плевать!» — настолько же неоригинально ответил Уран. «Чем вы тут занимаетесь? Чеканите фальшивую монету?» «Подделываем алхимические печати для фальшивых векселей!» — ответил владелец лаборатории. «Омут собирается провернуть большую аферу с банками пограничья!» Молчать не имело смысла, поскольку заготовки для печатей были разложены по нескольким рабочим столам. «Прервешься на несколько часов и поможешь моему товарищу», — распорядился Дюкри. «Омут подождет». «Ты серьезно?» «Более чем». Уран неожиданно отпустил опешившего толстяка и выложил на стол 5 цехинов. «Я не хотел ссориться, но мое дело не терпит отлагательств». Некоторое время владелец лаборатории размышлял над необычным предложением. Затем решил, что деньги есть деньги, и лучше провести время, зарабатывая их, чем лежа связанным на полу сгреб цехины, но выдвинул условия. «Мой приятель не должен очнуться. Это я устрою», — пообещал Дюкри. «И есть еще один охранник. Когда он сюда явится, смена через час. Я сделаю так, что все пройдет гладко». «Не сомневаюсь», — проворчал губастый, разглядывая худощавого Урана. «Без опаски. С уважением. Ты, парень, понимаешь, что тебя будет искать весь омут?» «Разберемся», — уверенно ответил Дюкри и кивком подозвал Мерсу. «Начинайте».